серые клеточки. Ну-с, рассказывай, кто приходил к тебе в гости? Сколько человек обедало? Папа кивнул на раковину, полную грязной посуды. Угадай, хихикнул Стасик. Что ж, попробую. Папа подкрутил усы, в точности как знаменитый сыщик Эркюль Пуаро, герой их со Стасиком любимого сериала, и постучал пальцем по лбу. «Серые клеточки мне помогут». Именно так говорил Пуаро, расследуя всякие заковыристые преступления. И в конце концов распутывал их настолько ловко, что инспектор Джеб из того же сериала лишь глаза вытаращивал. «Итак, здесь хорошо просматриваются две глубокие тарелки», — начал папа. «Следовательно, можно предположить, что обедали два человека. Но в то же время я вижу три маленькие тарелки, поэтому не исключено, что обедавших было трое. Просто один из них съел только второе, а от супа отказался. Но при этом в раковине четыре чашки. Значит, был еще один, четвертый, который ничего не ел, а только пил компот. Но, что самое удивительное, папа недоумевающе пожал плечами, тут всего две ложки и одна вилка. Неужели некоторые гости ели руками? Мои серые клеточки в величайшем смятении от такой ужасной догадки. Папа схватился за голову. В общем, обедали четыре человека. Причем двое из них не знают, что нужно пользоваться ложкой и вилкой. Все. Папа строго посмотрел на Стасика. Теперь ты, сын, отвечай. Кто эти невоспитанные люди? Откуда они взялись? Как их зовут, наконец? Они все — это я, воспитанный Стасик, — захохотал Стасик. Я один тут ел, ложкой и вилкой. Ты был один? Папа вытаращил глаза в точности, как инспектор Джеб. Невероятно! Разве одному мальчику требуется для обеда столько тарелок и чашек? «Да они накопились еще и от завтрака, и от двух перекусов», — объяснил Стасик. «Ну, знаешь ли, такое накопление никто не смог бы угадать», — воскликнул папа. «Вымой-ка поскорее, сынок, посуду, и в дальнейшем всегда проделывай это сразу после еды. А я пойду вздремну. Мои серые клеточки должны отдохнуть». Папа улыбнулся в усы и снова стал похож на знаменитого сыщика Эркюля Пуаро.